Здравствуйте. Здравствуйте. Секунду. Наталья Александровна. Кто спрашивает? Это вы? Кто спрашивает? Это вы подняли трубку? Трубку подняла я. Кто спрашивает? Так. Звонок поступил в компанию МБА «Финанс». Специалист Кудряшова Виктория Васильевна ведет запись разговора. А по поводу вашей задолженности перед а компанией «Исход Финанс». В данный момент... Сначала представиться, а потом задавать вопросы. Наталья Александровна, я имею право представиться даже в конце разговора. Да что вы говорите? В данный момент у вас в компании «Фофина». Не писан, что ли, я не поняла. Я вам еще раз говорю, я должна представиться. А в начале или в конце разговора, в 230-м законе об этом не написано. Я вам представилась. Хитрости, хитрости. Так вот нет, дорогая, в самом начале разговора. Наталья Александровна. Назвать свою фамилию. Наталья Александровна, когда вы будете директором компании МБА «Финансы», тогда я сделаю так, как вы хотите. А далее... Вы будете называть... Да вы что? Да вы что? По требованию кого? Должника? По требованию кого? Должника? Я не скажу, да вы что? По требованию должника? Наталья Александровна, звонки принимайте. Не буду я ничего называть. Понимаете, не буду. Вы всего лишь должник. Вы всего лишь должник. Наталья Александровна, я вас очень услышала. Я поняла, что у вас нет денежных средств. Вы не можете заработать денежные средства. Наталья Александровна, я вам еще раз повторяю, я поняла, что у вас нет денежных средств, что вы женщина, которая в 81-м году рождения, никак не может заработать 43 835 рублей, не способна содержать себя и свою семью. Поэтому обращается в микрофинансовые организации, а потом удерживая денежные средства. Так, для вас понятно? Еще раз повторяю, когда вы будете директором компании МБА «Финансы», тогда я буду выполнять все ваши рекомендации. Сейчас вам отказ от оплаты, я прерываю разговор, так как нет конструктива. Вы будете и далее получать звонки. Всего вам доброго, до свидания. С радостью поливаю грязью. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Александровна. Здравствуйте. Меня зовут Марина Владимировна Алешкина, я специалист компании МБА «Финанс». Идет запись разговора. Наталья Александровна, вы? Это я. Звоню по поводу вашей задолженности перед компанией «СМС Финансы». Сумма долга составляет 47 107 рублей. Компания вас сейчас предоставляет программа ограниченного срока действия, где вы вносите 30 тысяч, 17 107 у вас будет списано. И также у вас имеется долг перед компанией «Вивус». Сумма долга тут составляет 43 835 рублей. Тоже идет программа лояльности, где тоже вносите 30 тысяч, тут будет 13 835 рублей. В течение трех дней необходимо внести оплату. Оплата когда поступает? Спасибо за информацию, обсуждать с вами я не намерен. Почему? На каком основании? А на каком основании вы требуете обратное? Так, подождите, а что мы с обратное у вас требуем? Ну, чтобы я с вами обсуждала это. Ну, потому что мы работаем согласно агентскому договору, 1005.1, Гражданского кодекса Российской Федерации. На основании чего? Ну, компания не обязана была вас уведомлять. Вы же не уведомили, что вы будете нарушать а 230-й договор займа? 9.1 это пшик, да, для кредитора? Ну, вы не забывайте о том, что они от 1 до 30 рабочих дней могут вас уведомлять. Там тоже пункт. Там вообще-то не от 1 до 30 дней, а в течение 10 дней. Учите материальную часть, пожалуйста, прежде чем начаться кредит. Наталья Александровна, я вижу, вы только 230-й закон выучили, да? Да, и мне этого достаточно. Да. Ну, даже по 230-му закону ожидайте инспекционный отдел по месту проживания. С удовольствием, встречи. До свидания. Уклонение зафиксировано. Дети, его никто никогда не видел. Все о нем говорят, и никто никогда не видел. Ну, увидите лично. До свидания. Хорошо. Познакомьтесь. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Александровна. Кто спрашивает? Компания «Бафинанс», специалист Дикикова Марина Владимировна, ведется запись разговора. Слушаю. И я слушаю. Отлично. Ну, давай послушаем друг друга. Вы с кем сейчас общение ведете? Я вам абсолютно посторонний человек. Пожалуйста, соблюдайте субординацию. Субординат обращения к старшему по званию. Если ты не в курсе, деточка, то сходи в библиотеку, почитай книжки. Обязательно сходи. Если ты не в курсе. Давай. Я тоже дам вам дельный совет. Свой совет в жопу себе провернуть до щелчка. Бесполезно. Демагогию. Бесполезно тебе засовывать свои советы в задницу. Но я тоже думаю, конечно, что это бесполезно. Я конечно ставлю вот этот контактный номер телефона на автоматический. Ага, давай, вы вспоминаете, как вас зовут. И общение проходит корректно. Угу, давай, и пока. Обязательно воспользуйтесь советом про библиотеку. Это вы хорошо заметили. Мартышка, пока. Пока. Здравствуйте. Меня зовут Маслова Наталья Викторовна, ООО «Столичное агентство по возврату долгов», специалист финансового контроля. У нас ведется запись разговора. Светлана Яковлевна. Я. Фамилия ваша? Ага. В целях информационной безопасности будьте так добры, скажите, пожалуйста, дату вашего рождения. Нет. Для вас есть очень важная и срочная информация, но я смогу ее предоставить, только если вы ответите на несколько вопросов. Нет, не буду я ни на что отвечать. Светлана Яковлевна, у нас есть все ваши персональные данные. Давайте я вам назову число, месяц, на мне год рождения. Нет. Наш номер телефона 8-800-32-47-47. Алло. Алло, Светлана Яковлевна. А, вы еще не закончили? Да. Алло, здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Филин Никита Дмитриевич, банк Тинькофф. Ирина Игоревна, вы меня слышите, да? К сожалению, да. А почему к сожалению? Ну, мало счастья ваши звонки приносят людям. Я слушаю вас, Никита наоборот, Игоревича. Никита Дмитриевич. Дмитриевич. Дмитриевич, тем да, более слушаю. Мы звоним, чтобы как-то вопрос все-таки урегулировать с вами. Регулируйте. Требования выставлено уже общую сумму долга оплатить. То есть 32 429 рублей на копейка. Это на сегодняшний день сумма, а не окончательная. И требования уже до завтра оплату, чтобы вы произвели. Я 20 июля. Ваши требования, Никита Дмитриевич. А почему? Ну, это просто не мое требование, требование банка. А я не говорю о вас лично, я говорю о банке Тинькофф. И давайте мы с вами договоримся, что в процессе разговора, когда я буду говорить «вы», я ни в коем разе не вас лично буду иметь в виду. Окей? Ну, вот я это и уточнил, да. Обязательно. Но хорошо, это было бы странно уточнять, потому что, мне кажется, когда человек на работе, то он как личность, ну, как бы не очень существует. Ну, ладно. Неважно. Хорошо. Так вот, да, я вижу, вы неоднократно... Я игнорирую требования ваши. Я вот и говорю, я вижу, вы неоднократно от оплаты отказывались. Угу. А по какой причине вы, ну, таким образом настроены? Из вредности. Вы понимаете, что это может быть несерьезно. Вы ситуацию просто усугубляете. А вы понимаете, что давайте вы слишком серьезны, компромисс и найдем. Это не смешно. А для чего? Мы не для смеха звоним, Ирина Игоревна. А я вопрос, не для серьезности вам отвечаю. Я понял. Но вы намерены вопрос все-таки как-то в досудебном порядке решать? Не-а. Не намерены, да? Не намерены. Но вас какие условия обслуживания, можно сказать, не устраивают? Почему вы заняли такую позицию? А какие могут устраивать условия, если причина неоплаты – вредность? Ну, я вас спрашиваю, из-за чего у вас началась такая ситуация? У вас раньше была отличная история кредитная. Вот вы в последнее время даже какие-то частичные платежи вносили. Вот в июле 500 рублей, я вижу, поступило. Вот. А почему тогда вы не хотите сейчас вопрос как-то решить? Ну, а кому охота расставаться со своими деньгами? Ну, вам в любом случае просто понимать, что в дальнейшем ситуация только усугубится. У вас, во-первых, каждый день сумма увеличивается. Вот вы договаривались 13 июля. Коллега мой звонил вам, Коптев Владимир. Да, вы сказали, 1000 рублей у вас уже имеется, что вы готовы уже ее прям внести. Внесли только 500 рублей. Это не я была. Вы представились как Ирина Игоревна. Ну, представляться я могу хоть Барбара Стрейзен. Это ж не значит, что это я. Вы голоса прослушаете. Вы голоса кто-то ваш меня представился. Ну, конечно, кто-то представился. А вы не особо, а вы не особо и спрашиваете. Вы начинаете разговоры, вы не уточняете, с кем вы разговариваете. Просто начинаете разговор. Я понял. Просто по этому номеру... Но я сейчас разговариваю с Ириной Игоревной. Я правильно понимаю? Правильно понимаете. Просто, да, я вижу, по этому номеру с вами неоднократно как раз связывались. А в тот раз, значит, не с вами разговаривали, не со мной, да? Разговаривали. Я же говорю, вы сейчас можете голос послушать мой и тот, который там. И поймете, что это была не я. Угу. А кто это был, вам известно? Просто человек, видимо, готов вам помочь в этой ситуации. Ой, хорошая попытка. Нет, человек просто пошутил с вами. Ничего он никому не готов. Пошутил и внес 500 рублей, тем не менее. 500 рублей...